Глава 12. Стрельба то затихала, то усиливалась. Ее эхо наверняка достигало загона, и самое позднее, через час, здесь соберутся все патрули. Мои спасители спешили уйти как можно дальше, видимо, поэтому они никак не могли взять единый ритм и дергали носилки каждый в свою сторону, перекашивая их и заставляя меня шипеть от боли. Чтобы сдержать рвавшееся с языка ругательство, я закусил большой палец, пытаясь одной болью перебить другую, и только похныкивал, когда очередной неудачный рывок бросал меня на грань потери сознания. «Вылечусь». Найду каждого чертова носильщика и заставлю почувствовать то, что чувствую сейчас я. Носилки вдруг опустили на землю. Я выдохнул. Боль по-прежнему оставалась во мне, но стала уже не столь яркой, позволяя дышать и говорить. Я попросил воды. Увы, меня не услышали или попросту проигнорировали. Носильщики поменялись местами и двинулись дальше. Стрельба прекратилась, стало непривычно тихо, и если бы не шелест гравия под подошвами ботинок и тяжелое дыхание, я бы решил, что оглох. Носильщики еще несколько раз останавливались и менялись местами. За это время прошли больше километра. Русло постепенно исчезало, поднимаясь, сглаживаясь и сливаясь с пустошью, и вскоре пропало вовсе. Слева от меня появились терриконы. Сначала невысокие и неровные, как ссыпанные из грузовика земляные кучи. Потом становились выше и выше, и, наконец, превратились в горы. Почти сразу после этого вышли на дорогу. У обочины стояла тентованная электроплатформа. На борту был намалеван логотип смертной ямы, перевернутый треугольник с кругом в виде пулевой отметины. Меня положили в кузов, и тут же нежные руки коснулись лица. Я вздрогнул. «Алиса, тихо, Дон, тихо. Тебе нельзя разговаривать. Береги силы». «Как же так, Алиса? С Донарой что?» «Все в порядке, не беспокойся. Но почему ты здесь?» Алиса приподняла мою голову и поднесла ко рту бутылку. «Вода!» Я стал пить, захлебываясь и фыркая. «Вода, вода! Еще бы порошка на понюшку, чтобы наконец-то забыть о боли. Мне бы нюхнуть, а? Хоть немножко». «Ничего нет, Дон». Алиса продолжала поглаживать мое лицо, и от ее прикосновения я млел. «Прости, ни порошка, ни оживителя. Придется потерпеть». В кузов заглянул Гвидон. «Как вы тут? Это ты жив?» «Жив, дядь Леш. Вы сами-то как? Все вернулись?» «Вернулись». Фломастера малость зацепила. Я обернулся, коротко приказав. «Садимся». Кузов затрясся. Вдоль бортов начали усаживаться люди. Я увидел берцы, приклад ружья. Работал двигатель, платформа плавно сошла с места и поехала, покачиваясь. Чем-то это напомнило тот далекий-далекий день, когда я вот так же лежал на полу грузовика, а вокруг такие же берцы, приклады. Ехали медленно. Голова моя покоилась на коленях Алисы. Все происходящее казалось калейдоскопом. И я впадал в забытье, на очередной кочке очухивался, широко раскрывал глаза и тянулся к какому-то видению перед собой. Вздрагивал и, не успев понять, что же такое вижу, снова впадал в беспамятство. Потом почувствовал, как меня вытаскивают из кузова и несут. Боли не было. Помутненное сознание отказывалось воспринимать ее вместе с реальностью. Это хорошо. Это правильно. Но внезапно боль вернулась, невыносимая, кипящая. Я заорал, одновременно осознавая, что лежу на животе, голый, кто-то держит мои ноги, руки, а спину режут ржавым зазубренным ножом. Усталый голос произнес: «Не достану, переворачивайте». Меня перевернули. Я увидел над собой лампу, а на ее ослепляющем фоне лицо пожилой женщины, демонесса. В правой руке она держала нож, красный от крови. «Нужен рентген». «Где ж его взять-то, Тамара Андреевна?» «Это Алиса», — я прошептал. «Алиса». Она наклонилась ко мне. «Алиса, не надо». Я почти плакал. «Больно. Пожалуйста». Левый бок обожгло, я выгнулся дугой, застонал сквозь зубы, но сдержался, не закричал, только слезы покатились из глаз. «Пусть кричит, не держит в себе», — посоветовала врач. «Здесь это нормально». Я хотел спросить, где здесь и почему нормально, но бок обожгло снова, и меня опять выгнуло в арочный мост. Каким-то архаичным инструментом врач развела мои ребра и начала ковыряться в теле, а я никак не мог отключиться, чтобы не чувствовать и не видеть всего этого. Но все-таки отключился, потому что в следующее возвращение я уже лежал на дощатых нарах, укрытый тонким одеялом, и дрожал. Тело сочилось потом, зубы стучали. Алиса сидела рядом на табурете, склонившись надо мной и обхватив голову ладонями. Сколько она так просидела? И тут же другая мысль. Это ради меня. Ради меня. 4 дня я провалялся в полубреду, то приходя в себя, то вновь впадая в беспамятство, а потом вдруг осознал, что выздоровел. Ничто не болело, голова ясная. Только внутри пустота, словно не хватает чего-то. Чего? Я сел на нарах, спустил ноги на пол, по-прежнему голый, босый. Рядом ни штанов, ни какой-нибудь тряпки, чтобы прикрыть срам. Встал, завернулся в одеяло, пахло пылью, потом крапивницей. Под голыми ступнями ощущался холод земли. Где я? Возле нары на кособоком столике горел жировой светильник. Маленький огонечек трепетал при каждом колыхании воздуха, того и гляди, потухнет. Странно, что нет электричества. В загоне оно есть везде, даже на свалке. Или я не в загоне? Да нет же, в нем родимом. Но почему я не вижу в темноте? Впрочем, это как раз понятно. Наногранды ушли на восстановление, потому мне и не хватает чего-то. Надо найти заветный портсигар, в нем еще 4 дозы. Я поднял светильник. Огонек встрепенулся и стал как будто ярче, выхватив из темноты пол, стены, потолок. Все земляное, словно могила. Но могилы такими большими не бывают. И в них нет нар, и нет подпорок, удерживающих потолок от обрушения. Более всего это походило на неудачную копию жилого блока или даже на тот подвал, в котором я очутился после похищения. На 2 нарах лежали люди. Один спал, шевеля губами и посапывая. Второй смотрел на меня. Молодой парень, не больше 25 лет, худощавый, скуластый, на голове светлый ёршик, под носом щетинистые усики, призванные придать ему мужественный вид, но при этом совершенно не предававшие. Увидев, что я встал, он приподнялся на локте и ухмыльнулся. «Ну ты везунчик. Никто не верил, что выживешь, хоть и заряжен был». Я подошел, присел на край нар. «Ты сам-то кто?» Будем знакомы. Фломастер. Он протянул руку. Слышал это имя на свалке. Гвидон говорил, пулю за меня поймал. Есть малость. Парень приподнял одеяло, показывая перевязанную выше колена ногу. Да ерунда, царапнула малость. Через пару дней бегать буду. А где мы? В Петлюровке. Где еще нам быть? А это нора в Тариконе. Ушлые горожане копают, сдают нуждающимся. С того и живут. Райончик тоже Нарой называется. Так что это нора в норе. Прикольно. Теперь здесь жить будем. Когда Мерзлого прихватили, мы в пустоши были. Ты же знаешь Гвидона, его хлебом не корми, дай народ по пустоши погонять. Вот он и гонял. Хорошо хоть не по полной выкладке, а в шортах и маечках. Хотя, наверное, наоборот, плохо. Если б со всей экипировкой, с оружием... Фломастер замотал головой. Или все-таки хорошо? Короче, сам суди. Пока бегали, поднялась стрельба. Видел у нас 30-миллиметровые пушечки на крыше. Вот, они и стреляли. Контора отправила против ЦБ 400 варанов. Специально с земли доставили. Красивые, в полной упаковке. Половина прошли через полигон. Их никто не остановил, за своих посчитали. А вторая половина развернулась в цепи и рванула напрямую по пустырю. Их-то пушки и встретили. Баран тот, кто варанами командовал. Два десятка положили, от нечего делать. Нахера, спрашивается, в открытую переть? Остальных тоже бы перебили, но подошла первая половина. Уложили взрывчатку, выбили дверь и зачистили весь центр. И у нас, и у них потери были серьезные, но их почти в 6 раз больше. Наши в это время кто на внешке сидел, кто как мы... В общем, если бы мы по полной форме пустошь пугали, то по-любому варанам в спину ударили бы и полегли бы как один, глупо и геройски. Вот я и не знаю, хорошо, что мы без оружия были, или плохо. Он снова тряхнул головой. Короче, Гвидон велел затихариться. До темноты просидели у реки, а ночью обошли полигон и рванули в Петлюровку. Гвидон нашел кого-то из местных, договорился, нас в нору определили. 5 дней куковали, кто-то даже работу нашел, прикинь. А на 6-й день вечером пришла команда, типа надо кого-то со свалки вытащить. Оружие 0, одежда сам видел. Гвидон, дельный командир, добыл где-то платформу, 3 ружья на 8 человек, но делать нечего, поехали. По дороге Алису Вячеславовну подобрали, и с ней бабенка какую-то. Нюхачку конченую. Она как в угол забилась, так до конца и не вылазила. Я закусил губу. Получается, Донара все время была с нами и даже не подошла ко мне. Впрочем, почему она должна была подойти? Она уже другая. Прав, фломастер. Конченая. «Доехали до конца Тариконов», — продолжал штурмовик, «и сухим руслом добрались до тебя. Забрали, привезли сюда. Пока ехали, ставки на тебя делали, выживешь или нет. Не обижайся только, ладно?» «Не со зла мы. Гвидон сказал, что выживешь, а мы все против. Тебе мусорщики в спину 3 пули загнали. С такими ранами не выживают. Пусть и заряженный ты был, но все равно не выживают». Тамара Андреевна, когда пришла, сразу сказала, что операцию ты не переживешь. А ты пережил. И сейчас вон, свеженький какой. Получается, Гвидон выиграл. 3 пули. Я почему-то думал 1. На что хоть спорили? Да на что сейчас можно спорить? На щелбаны. Будут у нас лбы трещать. Стерпите. Остальные где? «Кто где? За жилье-то платить полагается. Гном вышибалый в кабаке рядом. Алиса Вячеславовна на кухне. Помыть, что принести?» Мысль, что Алиса, Положенко, дочка Мерзлого в занюханном кабаке посуду моет ради меня, как жена декабриста, разве неприятно? Значит, я для нее больше, чем на пару раз. А женщина, которая... Нюхачка. Да, под нарами где-то сидит. Дикая, боится всех, фломастер хмыкнул. Ну, сама ничего так. Помыть бы ее, причесать, подкрасить. Классная бабенка получится. Ну, проституткой можно пристроить. Я б ей по самой гланды всадил. Я вбил кулак ему в нос. Без нанограндов сила не та, да и скорость тоже. Но фломастер все равно хрюкнул. Голова откинулась, из носа струйкой потекла кровь. Однако стенать и плакать не стал. Крепкий парнишка. Вскочил, ударил в ответ. Хорошо ударил. Ладонью по уху. Наотмашь. Меня повело. Руки опустились, одеяло спало. Ждать, когда я приду в норму, фломастер не стал. И, несмотря на рану в ноге, пошел вперед, нанося короткие боковые. Раз, два, раз, два. Я увернулся, присел, шагнул в сторону, подставил бок. Фломастер не унимался, продолжая бить. Селенок ему хватало, дыхалки тоже. Молодой, здоровый. Дважды неплохо зарядил мне в грудь. Я снова скользнул в бок и ударил левой под ребра. Он согнулся, раскрылся, и я от души во второй раз приласкал его по носу. Парнишку крутануло и бросило на нары. Он закашлялся, попытался подняться, я не позволил. Подскочил и кулаком в челюсть поставил точку в поединке. «Молодец!» — услышал я. «Как встал, так и пошел кулаками махать. Сразу видно, поправился». В дверях стоял Гвидон, и за его плеча выглядывала Алиса. «А, он такой, дядь Леш. Ага. Ему лишь бы подраться. Злая кровь покоя не дает». «Проводник, понятное дело. Не зря мы их отлавливали». Я повернулся к ним. В зоопарке не сразу вспомнил, что стою голый. Когда вспомнил, твою мать, резко присел, подобрал одеяло. Алиса засмеялась. Гвидон покачал головой. «Приведи себя в порядок, боец». И подошел к фломастеру. «Ну, а ты как? Тебе-то чего не хватило?» Тот начал бубнить неразборчиво, не отошел еще от нокдауна. Я обмотался одеялом, вернулся к своим нарам. Алиса присела рядом, губы по-прежнему расплывались в улыбке. Ситуация казалась ей забавной. «Зачем ты на него набросился?» «Выпросил. Последнее время у тебя часто выпрашивают». «Фонарь не выпрашивал», — напомнил я ей безобидного квартиранта. «Что ни говори, а его кровь на ее руках». На мой упрек Алиса лишь пожала плечами. «Это была необходимость?» «Как выяснилось, не такая уж и необходимая необходимость. В загон мы попали через задний проход. Он бы не дошел, слаб был. Какая она все-таки циничная. Люди для нее не более чем средство достижения цели. Нигилистка, одним словом». «Ладно, забыли. Одежда моя где?» «Загляни под нары». Я заглянул. Там стояли берцы, стопочкой лежала одежда, чистая, сухая. Тут же разгрузка, тактический пояс. Стыдливо, прикрываясь одеялом, я натянул штаны, обулся. Алиса следила за мной. Улыбка была то ли игривая, то ли издевательская. Сложно понять. Но в любом случае меня она смущала. «Ты могла бы, ну, не смотреть». Алиса провела по губам кончиком языка, словно заигрывая, а вернее разодоривая. «А я могу увидеть что-то новое?» «Нового она вряд ли увидит. Что тут вообще может быть нового?» «Дон!» — Алиса всплеснула руками. «Ты стесняешься! О, Господи! Меня! Или ты боишься, что твоя жена увидит нас вместе?» Игривость вдруг исчезла, голос зазвучал жестко. «Так она не поймет. Она не помнит тебя. Ты для нее тень, как и все остальные». «Может, и тень. Да, скорее всего, тень. Но она по-прежнему моя жена. Мы прожили 7 лет, и взять вот так все выбросить из памяти... Ну, нельзя... Невозможно. И невозможно оттолкнуть Алису. Я помню, как она сидела рядом, пока я пластом валялся на нарах, не в силах прожевать кусок крапивницы. Она делала это за меня. Жевала. Вкладывала кашицу в рот, чтобы я жил. Я надел рубашку, разгрузку, застегнул пояс. Пока натягивал плащ, искал, что ответить, не нашел. Ах, я люблю Алису. И я люблю Донару, какая бы она ни была. На свалке я хотел оставить ее, смолодушничал. Больше этого не повторится. Портсигар мой где? Ушел на оплату лечения. Жизнь на нелегальном положении дорогая. Хотя бы один шприц могла оставить. Меня потряхивало. Организм требовал дозы. Без подзарядки я обычный слабый человек. Драка с фломастером показала это нагляднейшим образом. Пусть я немного сильнее, немного быстрее, лучше держу удар, но душу гложет каждая клеточка, кричит «дай!». Да и польза от меня заряженного будет больше. Не могла. Сейчас ты нужен такой, как есть. На постах, на дорогах, в жилых блоках вараны. Здесь, в Петлюровке тоже. Все под дозой. Если чувствуют силу, хватают, проверяют, отправляют в яму. Там сейчас концлагерь. Держат всех неблагонадежных. Много наших. Кого-то уже трансформировали. Кто-то ждет очереди. Дряхлый там. Возможно, для начала надо поговорить со Свиристелько. Только он может дать необходимую информацию. Так почему до сих пор не поговорила? Ждала, когда ты поправишься. Она достала планшет гвоздя. А теперь готова. Приступим? И отстучала. Здравствуйте, многоуважаемый Андрей Петрович. Сообщение ушло. Но с ответом Свиристелько не торопился. Никто и не рассчитывал, что он тут же кинется отвечать. Мало ли кто может написать тебе с планшета давно почившего гвоздя. Вдруг подстава. Да и про Грота он наверняка в курсе. Все его подельники так или иначе отдали Богу душу, и надо крепко подумать, прежде чем что-то сказать. Чтобы думалось лучше, Алиса отправила скрин с переговорами по формуле. Пока Свиристелько переваривал прочитанное, я спросил. «Знаешь, кого я на свалке встретил?» Судя по выражению лица, ее это не слишком беспокоило. «Кого можно встретить на свалке? Не Льва Толстого, конечно». Поэтому я быстро добавил. «Тебе будет интересно». Алиса вздохнула. «Ну и кого же?» «Коптича». Ей действительно стало интересно. «Коптича? Он же сволочь. Выжил, значит, гнида мерзкая». «За что ты его так?» «За что? Поверь, этот...» Алиса засмеялась, подбирая слово. «Неважно. Плохой он. И тоже проводник. Мы сотрудничали с ним. Все нормально было. Выполнял особые задания в паре с желатином. А потом перевел на свою карту 1,5 миллиона статов и сбежал. Своровать-то он сумел, а то, что карточку заблокировать можно и отследить, не подумал. Взяли его в квартирнике и в яму. Оттуда в шоу. Думали, сдох, а он выжил. Мне он другую историю рассказывал. С ним нельзя разговаривать. Если больше 3 слов произнесет, стреляй, не задумываясь, иначе заболтает. Заговаривает человека, подталкивает к нужной мысли и заставляет выполнять свои приказы. Может создать фантом. Вроде бы стоит перед тобой, а на самом деле это 3-мерное изображение. Сволочь! Значит, это он, крыс? Надо послать ребят, чтоб убрали его. Планшет пискнул ответным сообщением. Мы одновременно склонились к экрану, едва не столкнувшись лбами. «Чё ты хочешь, шлак?» Не очень-то вежливо ведет себя этот Свиристелькин. Алиса облизнула губки и отправила ответ. «Почему вы считаете, что мне от вас что-то нужно?» «А иначе ты бы сдал меня давно. Так чё ты хочешь, пень паршивый? Зеленую майку? Бабло?» «Бабла нет, сразу предупреждаю. Было бы оно, стал бы я связываться с этим говноедом из квартирника». Сдох он, и хорошо. Че тебе надо, 777? Сверистелька нервничал до такой степени, что писал с ошибками. Наверное, сразу всеми пальцами кнопки тыкал. «Успокойтесь, Андрей Петрович. Мне не нужны статус или деньги. От вас всего лишь требуется информация, которой вы, несомненно, обладаете. Обещаю, как только получу интересующие меня данные, я верну вам планшет со словами благодарности за сотрудничество». Я вскинул брови. «В самом деле вернешь?» «Дон, ну хоть ты не тормози. После первого же слива он станет моей вечной дойной коровой». «Мне кажется, он это понимает». «Конечно, понимает. Но рассчитывает на лучшее, потому что другого выхода у него нет. Да вроде сильно расстроится, когда узнает, что кто-то решил заработать на его формуле и лишить контору стабильного дохода. А ты знаешь, сколько контора зарабатывает на порошке? Это настоящая астрономия. А расстроенный Тавроди хуже расстроенного гвоздя. Про гвоздя тебе надо что-то объяснять?» «Нет, про гвоздя я собственными глазами видел. А Коптич варит порошок не по формуле, но говорит, что неплохой». Алиса закатила глаза. «Господи, Дон, я тебе только что объяснила насчет Коптича. Все, что он наговорил, выбрось и забудь. Он варит точно такой же эрзац-нюхач, как все прочие. Просто ему удается убедить покупателей, что его товар лучше остальных». Планшет снова ожил. «Что ты хочешь?» Мы переглянулись. «Про дряхлого спроси», — попросил я. «Чего тебе дался этот дряхлый?» «Пообщаться нужно. Помнишь, что говорил жаба правильный? Он сказал, что Донару на свалку привели чистые люди, и она уже тогда была нюхачка. Сделать это могли только фермеры. Но не поведут же ее из блоков или тем паче из Петлюровки. Ее бы бросили, и все, а тут еще приплачиваться стали. Так что хочешь, не хочешь, а дряхлый в этом замешан. Я считаю, он должен, ну или может знать, где Кира. Мне моя дочь нужна, понимаешь?» Алиса кивнула. «Логично. Хорошо, спрошу. Андрей Петрович, мне необходимо узнать, где содержится Вячеслав Андреевич и члены его команды. В первую очередь, доктор Дряхлов». Прошла минута, прежде чем Свиристелька ответил. «Алиса Вячеславовна, вы что ли? Извините, я думал, это кто-то из квартирантов. Нашли планшет, решили шантажировать. Если это действительно вы, скажите, где мы встречались последний раз?» «В малахитовой шкатулке». Это был тот самый ресторан, в котором Алиса кормила меня макаронами по-флотски. Походу, не я один их там ел. «Хорошо, я согласен. Извините еще раз за грубости. Мерзлого в загоне нет. Его держат в анклаве. У них там своя тюрьма, своя охрана. Тавроди обещал Куманцевой какие-то преференции, я не знаю какие, но, видать, что-то очень полезное, раз она согласилась. Да она бы и без преференций согласилась. Вы же знаете, как Наталья Аркадьевна относится к вашему отцу. Доктора Дряхлого держат в яме. Точно знаю, что 2 дня назад его еще не трансформировали. Это все. Вы вернете мне планшет?» «Разумеется, я же обещала. Спасибо, Андрей Петрович. Мне нужны кое-какие вещи. Поможете достать?» «Мы договаривались только насчет информации. Об остальном речи не было». «Все верно, Андрей Петрович. Но вы же не думаете, что я брошу отца в анклаве. Я должна его освободить. А для этого мне потребуются определенные ресурсы, которые я в связи с нынешним моим положением достать не имею возможности. Позже я пришлю вам список вещей, необходимых для выполнения миссии. Прощайте». Алиса отключила планшет и проговорила задумчиво. «Анклав, анклав. Как неудачно получилось. Теперь нам нужен человек, способный провести нас туда и, главное, вывести». «Не заморачивайся. Знаю я эту тюрьму. И территорию тоже знаю». «Знаешь?» «Довелось однажды познакомиться с гостеприимством Редбулей. Шанс вытащить мерзлого есть. Но потом мы вытащим Дряхлого, согласна?» Алиса кивнула. «Слово даю». «Только помни, я не Свиристелька». надуть себя не позволю». Алиса улыбнулась, сложила губы дудочкой и поцеловала меня.